Глава 44. Осознание своего служения. 1948-1949 год. Второе знамение резко изменило служение Вильяма Бранхама. С этих пор, помимо знамения в своей руке, Билл мог видеть тайны глубоко в людских сердцах. Этот второй дар, развлечение сердечных тайн посредством видений, изумлял и потрясал любого человека, который входил в соприкосновение с ним, включая самого Билла. Хотя он видел видения с самого детства, никогда раньше не приходили они к нему в таком большом количестве и с такими незамедлительными результатами. Служение за служением, вечер за вечером, незнакомец за незнакомцем, болезнь за болезнью, тайна за тайной, ничто не оставалось сокрытым, что Бог желал открыть. Знамение в руке Билла по-прежнему действовало, если он хотел его использовать. Однако этот новый дар, который, казалось, не знал границ и преград, намного успешнее воздействовал на верующих и помогал поднять веру до такого уровня, когда они могли принимать свои исцеления. Поскольку этот новый феномен так сильно отличался от любого необычного явления, какое людям доводилось видеть когда-либо раньше, Билл часто пытался объяснять это своим слушателям, говоря: «Многим из вас снятся сны. Сон – это действие вашего подсознания, когда ваше сознание находится в спящем состоянии. Но с провидцем дело обстоит совсем иначе. У провидца подсознание настолько тесно взаимосвязано с его сознанием, что он видит видение в бодрствующем состоянии». В действительности, продемонстрировать дар было легче, нежели его объяснить. Когда аудитория видела это развлечение тайн посредством видений, многие люди осознавали, что такая безошибочная точность не могла быть плодом человеческих сил и способностей. Билл объяснял, что Иисус Христос присутствовал в виде Святого Духа, открывая себя через дар, управляемый ангельским существом. Такое объяснение не всех убеждало. Некоторые люди полагали, что Билл занимался очковтирательством, демонстрируя перед зрителями психологию. Другие же подозревали, что он показывал фокусы с молитвенными карточками. На оборотной стороне каждой карточки было несколько линий, чтобы больной вписал туда свое имя, адрес и причину прихода в молитвенную очередь. Поместные служители, финансировавшие компанию, могли бы тогда использовать эту информацию, чтобы осведомляться об этих людях и состоянии их здоровья. Билл вообще не видел этих карточек. Помощник собирал их, когда люди выстраивались в молитвенную очередь по одну сторону аудитории. Тем не менее, некоторые скептики думали, что один из помощников, возможно, читал эти карточки и передавал эту информацию Биллу посредством умственной телепатии. Такой аргумент переходил границы логики, ведь не все больные писали о своей проблеме на оборотной стороне молитвенных карточек. К тому же, умственная телепатия не могла объяснить то, как Билл открывал сугубо личные тайны больных. Некоторые люди предполагали, что Билл мог читать чужие мысли. Однако даже при помощи чтения мыслей невозможно было объяснить, как он узнавал будущее. Несмотря на это, скептики по-прежнему оставались при своем мнении. После служения в Реджайне, в канадской провинции Саскачеван, Билл проводил кампанию в Виндзоре, провинции Онтарио. На первом вечернем собрании присутствовало свыше 8000 человек. Перед концом молитвенной очереди к Биллу подошел молодой человек и сказал: «Господин Бранхам, я желаю исцелиться». От напряженной духовной битвы в тот вечер Билл ощущал онемение в своем теле, и предметы слегка расплывались у него в глазах. Однако, насколько он мог видеть, этот молодой человек, стоявший перед ним, выглядел здоровым и крепким. Билл взял его за руку. В ней не было вибраций. «У вас нет никакого вирусного заболевания». «О, да, оно у меня есть», – начал спорить незнакомец. «Даже можете спросить у помощника, который взял мою молитвенную карточку». Билл покачал головой. «Мне не важно, что вы написали на своей молитвенной карточке. Если бы вы были больны, я бы почувствовал это в моей руке. Вы вовсе не больны». Молодой человек настаивал на своем. «Я болен, у меня туберкулез. Это написано на моей карточке». «Сэр, возможно, вы болели этим раньше, но не сейчас. Может быть, ваша вера возросла настолько, что вы были исцелены, пока сидели в аудитории». Мужчина засунул руки в карманы брюк, подошел ближе к микрофону и сказал, ухмыляясь: «Так вот оно что, а? Вера, пока я сидел в аудитории. Я так и знал, что здесь происходит нечто сомнительное». В течение нескольких мгновений Билл находился в замешательстве. Затем все раскрылось перед ним в видении, как будто на театральной сцене поднялся занавес. Глядя на этого самозванца, Билл сказал: «Вы принадлежите к Церкви Христа. Вы служитель в той церкви». Выражение лица незнакомца как разоблачителя переменилось и приняло вид разоблаченного. Он стал было отрицать это, но Билл прервал его. «Даже не смейте больше лгать пред Богом. Прошлым вечером вы сидели за столом с двумя людьми. Мужчина в синем костюме сидел напротив вас, а справа от вас сидела женщина в зеленом платье. Она положила свой зеленый шарф на стол. Я вижу, как часть его свисает с края стола. Вы сказали им, что намереваетесь получить молитвенную карточку и написать на ней, что у вас туберкулез. Вы думали, что я использую умственную телепатию, и вы намеревались разоблачить меня как обманщика». Прямо в аудитории какой-то мужчина вскочил на ноги и закричал: «Это истина! Я тот человек, который был с ним!» Вдруг Билл, казалось, потерял контроль над своим голосом. Он услышал, как его же голос произнес следующие слова: «Болезнь, которую ты записал на той молитвенной карточке, сейчас будет у тебя всю оставшуюся жизнь». Упав на пол, мужчина схватил Билла за манжету его штанины. «Господин Бранхам, я искренне думал, что все это было просто выдумкой. Есть ли для меня хоть какая-нибудь надежда получить прощение?» «Сэр, это между тобой и Богом, а не между тобой и мной». Хотя Билл в точности не понимал, как происходили видения, он все же распознавал определенную закономерность, которая помогала ему знать, чего ожидать. Когда ангел Господень приходил в аудиторию во время служения, Билл ощущал явное святое присутствие, от которого в его теле покалывало, как будто в воздухе находилась электрическая энергия. Во время своих собраний Билл часто видел ангела Господня в виде венчика света, зависавшего в воздухе в метре от него. Ангел всегда стоял справа от Билла. Когда люди в молитвенной очереди выходили вперед, они также ощущали вблизи себя это ангельское присутствие. Выражение их лиц часто изменялось. Многие волновались и нервничали, а некоторые даже отходили на несколько шагов назад. При обычной беседе с человеком в присутствии ангела Господня появлялось видение. Билл называл это «контакт с человеческим духом». Во время разговора он не сводил глаз с того человека, пока не начинал видеть, что человек уменьшается и одновременно поднимается в воздух. Видение отличалось от сна. Во-первых, Билл не спал, а во-вторых, он, казалось, на самом деле присутствовал там. Он затруднялся объяснить такое переживание. По его словам, это было похоже на то, что он как будто бы находился одновременно в двух местах. С одной стороны, он знал, что по-прежнему был в аудитории, говоря к огромной толпе. Однако вместе с тем он перемещался во времени, возможно, на 40 лет назад, наблюдая, как нечто происходит в чьей-то жизни. Казалось, будто он находился в совершенно другом мире. или в другом измерении. В то время, когда в видении развертывалась определенная обстановка, Билл мог по-прежнему говорить к толпе. Фактически он не мог остановить свою речь. Во время видения он, казалось, был не в силах контролировать свой голос. Было похоже на то, будто Господь Иисус говорил через Билла, используя его голосовые связки, чтобы описывать происходившее в видении. Он мог видеть какой-либо грех в жизни больного, несчастный случай или какое-нибудь еще событие, связанное с этим, например, операцию или посещение врача. Если толпа не шумела, Билл мог даже расслышать, что говорил врач в своем кабинете. Затем Билл повторял те слова во всеуслышание. Видения всегда были безошибочными, однако требовали сосредоточенности. Многие люди, ожидавшие в молитвенной очереди, размышляли. Вот, стоит незнакомец, описывающий события из жизни других людей, которых он никак не может знать, даже вплоть до их имен, домашних адресов и молитв, которые они произносили наедине с собой в своих комнатах. Это выше человеческих способностей. И тем не менее, я вижу и слышу, как он это делает раз за разом, и кажется безошибочно. Нечто незаурядное происходит здесь, нечто, чего я не понимаю. Может ли это быть, как этот человек заявляет, сверхъестественным присутствием Господа Иисуса Христа, доказывающим, что Он есть Бог, проявляющий свою заинтересованность в нас? Если брат Бранхам сможет сказать мне нечто о моей жизни, тогда я буду знать, что Иисус Христос находится здесь, чтобы помочь мне. Людям не обязательно было находиться в молитвенной очереди, чтобы тайны их сердца были различены. Иногда этот сверхъестественный свет следовал за человеком, уходившим с платформы, а затем перемещался поверх толпы, пока не останавливался над кем-нибудь, кто молился с сильной верой. После этого над тем человеком появлялось видение, и Билл описывал то, что видел. Он не мог продолжать молиться за людей в молитвенной очереди до тех пор, пока ангел Господень не возвращался на платформу. Когда видение заканчивалось, Билл забывал большую часть услышанного и увиденного им, как во сне, который быстро исчезает, когда человек просыпается. Иногда он запоминал некоторые подробности, а в других случаях все забывал. Тем не менее, он знал, все, что бы он ни сказал под тем помазанием, было истинно. После нескольких видений Билл часто говорил больным. Так вот, что бы ни было сказано, это истина, не так ли? Конечно, теперь это ушло из моей памяти. Но что бы ни было сказано, это произошло именно так, как сказано, не так ли? Ради собравшихся в аудитории Билл часто предоставлял больным людям возможность подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Они всегда подтверждали эти видения. То помазание проявлялось в полной силе только во время самого видения. В промежутке между видениями сила помазания уменьшалась, и Билл отдыхал. Если бы этого не было, он не смог бы выстоять более 15 минут, не упав на пол. От каждого последующего видения он все больше и больше ослабевал. Было достаточно всего лишь 15 или 20 видений, и Билл уже пошатывался от переутомления. Его администраторы, Фред Босфорд и Эрн Бакстер, понимали эту ситуацию и внимательно следили за Биллом. Когда они приходили к заключению, что в тот или иной вечер напряжения для него уже достаточно, они уводили его с собрания. Когда Билл уходил с платформы, помазание обычно покидало его. По звуку это напоминало ему вибрировавший ветер, который затихал, удаляясь от него. К этому времени Билл ощущал такую усталость, что часто не знал, где он находился или что с ним происходило. Иногда его состояние доходило до того, что он не знал, шел ли он сам или же кто-то нес его. В конечном счете он осознавал, что покинул собрание. Ему никогда не хотелось сразу разговаривать о служении. Он часто чувствовал себя подавленным, скучая по той особой близости к чудесному Иисусу Христу. Не раз сидел он в своем гостиничном номере и читал Библию в течение часа или более, пытаясь расслабиться и успокоиться. Позже к нему заходил Эрн Бакстер или Фред Босворт, чтобы осведомиться о его самочувствии. Билл спрашивал: «Что происходило сегодня вечером, брат? Я неясно припоминаю людей, за которых молился, и помню лишь несколько видений, вот и все». «О, брат Бранхам, это было замечательнейшее собрание!» Затем один из его администраторов рассказывал ему об этом. В тиши своего гостиничного номера Билл внимательно сверял, соответствует ли этот новый дар развлечения сердечных помыслов библейскому образцу. Это в точности совпадало, как ангел и предсказал. В Евангелии от Иоанна 5:19 он прочитал: «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Это означает, что Иисус видел видения о каждом чуде прежде, чем они происходили. А почему бы и нет? Для всемогущего Бога будущее и прошлое настолько же ясны, как и настоящий момент. Когда Иисусу понадобилось место, чтобы есть пасхальный ужин, Он послал вперед Петра с Иоанном, дав им следующие указания: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину того дома: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». Как же Иисусу было известно, что именно тот человек будет нести кувшин воды на определенной улице как раз в то время дня? Он знал об этом, потому что он уже видел, как это происходило. Он видел будущее посредством видений. Когда Филипп привел своего брата Нафанаила к наставнику, Иисус всего лишь взглянул на Нафанаила и сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил с изумлением спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». В данном случае Билл вновь осознал, что Иисус увидел видение о Нафанаиле, сидевшем под смоковницей. Куда бы Билл ни посмотрел, изучая жизнь своего наставника, он видел, что Иисус был водим видениями. Несомненно, благодаря этим видениям Иисус Христос обладал необыкновенной проницательностью, так что Он мог постигать помышления людей. В первой главе Евангелия от Иоанна провозглашается о том, что Иисус является Словом Божьим, ставшим плотью. Четвертая глава послания к евреям дает понимание того, что совершенное развлечение исходит от Иисуса Христа, Слова. «Ибо Слово Божье различает помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его». Видения, казалось, всегда были взаимосвязаны с действиями наставника. Как, например, в том случае, когда Иисус сказал, что Ему нужно было проходить через Самарию. Это было далеко в сторону от пути к Его месту назначения. Но Он увидел видение, которое должно было исполниться. Встретившись с женщиной у колодезя, Он начал разговаривать с ней, пока не сконтактировался с ее духом. Затем Он сказал: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Когда она возразила, что у нее нет мужа, Иисус проник в суть ее проблемы. «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Изумленная тем, что незнакомец мог знать об ее прошлом, эта женщина излила свой восторг. «Господин, вижу, что ты пророк. Я знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус просто ответил: «Это Я, который говорю с тобой». И женщина уверовала. Вот то-то и оно, ключ к разгадке, который Билл так искал. Видение повело Иисуса в то место, в тот день и в тот час, чтобы он встретился именно с той самарянкой и раскрыл ее проблему. Конечно, Иисус был заинтересован в ее душе. Как сказал сам Иисус: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Самарянка поверила в Иисуса после того, как он различил ее прошлые грехи. Она распознала в человеке Иисусе как знамение пророка, так и знамение Мессии. И вправду, оба знамения были одинаковыми, потому что дар, находившийся в пророках, предвещал пришествие великого дара – Иисуса Христа, Спасителя человечества. Это был Дух Христа в пророках, проявлявший это знамение. Теперь Билл осознал, что это было ключом к пониманию своего служения. Развлечение сердечных тайн посредством видений было знамением Мессии. По мере того, как известие о выздоровлении Вильяма Бранхама распространялось, письма со всех концов Америки потоком потекли в его офис. Письма, содержавшие свидетельства, молитвенные просьбы и приглашения. Некоторые люди просто адресовали свои конверты следующим образом: Вильяму Бранхаму, Джефферсонвилл, Индиана. Эти письма всегда достигали своего места назначения, ведь адрес Билла не был тайный. Благодаря ежемесячному журналу «Голос исцеления» Билл стал известным. В результате сотни тысяч людей узнавали его служебный адрес, который за все время его служения вовсе не изменился, за исключением того, что позже к нему добавили почтовый индекс. Бранхам Кампайнс, P.O. Box 325, Джефферсонвилл, Индиана, 47131, USA. Со временем поток писем превратился в наводнение. В среднем каждый день приходило по 1000 писем. Большинство из них были от людей, просивших Билла помолиться за них. Как бы ему ни хотелось ответить на каждую просьбу, он был не в силах это сделать. Просто-напросто было слишком много писем. С другой стороны, он полагал, что было бы неправильно передать все это бремя своему секретарю. Эти люди писали ему, прося его вознести за них молитву. Что же он мог поделать с этим? Ответ для разрешения своей проблемы Билл нашел в 11 и 12 стихах 19 главы Деяний апостолов. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так, что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Билл размышлял, что у Павла, возможно, появилась такая идея при чтении той истории, в которой повествуется, что Елисей дал свой посох своему слуге и повелел ему возложить его на мертвого сына Санамитянки. Было ли это первоначальным источником или нет, но в любом случае вдохновение Павла давало результаты. Билл знал, что поскольку это действовало 19 столетий назад, это будет действовать и в наши дни. Как-никак, исцеления ведь не исходили от апостола Павла. Они осуществлялись из-за личной веры людей в Господа Иисуса Христа. Платки и опоясания были просто чем-то вещественным, на чем верующие могли сосредоточить свою веру. В те времена Иисус Христос был таким же исцелителем, как и сегодня. Теперь-то Билл понял, что он мог сделать для тех тысяч людей, просивших его помолиться за них. Подобно Павлу, он ведь также мог вознести молитву над кусочком ткани, и эта молитвенная ткань была бы его заместителем. Он намеревался закупить оптом огромное количество носовых платков. Но когда узнал, что каждый из них обойдется ему в 10 центов, он отказался от этой расточительной затеи. Поскольку он собирался рассылать эти молитвенные ткани бесплатно, он хотел уменьшить свои расходы до минимума. На первых порах Билл для рассылки использовал простыни, разрезая их на полоски. Наконец, он наткнулся на ленту. Билл закупал ленту в больших катушках сотнями метров за один раз. Приходя домой, в перерыве между различными занятиями, он в течение многих часов расстригал ленту на 10-сантиметровые кусочки и, отрезая, молился над каждым из них. Позже его секретарь рассылал тем людям эти молитвенные ткани вместе с листочками-инструкциями, в которых было указано, как принять божественное исцеление, веруя в Божье Слово. Билл советовал хранить молитвенную ткань между страницами Библии, где находится 19 глава Деяний апостолов. В таком случае, если семью постигнет болезнь или несчастье, эту молитвенную ткань можно будет легко найти, открыв то место Писания, которое вдохновит их веру. Вскоре начали приходить ответные письма со свидетельствами об исцелениях и чудесах, связанных с этими молитвенными тканями. Иногда Билл даже видел результаты. Об одном поразительном случае засвидетельствовала женщина, которая жила в местности, где выращивали хлопок, недалеко от Камдена. Во время чистки керосиновой лампы ламповое стекло выскользнуло у нее из рук, разбилось на столе, и его осколок вонзился в вену ее руки. Женщина обвязала порез наволочкой, но кровотечение не прекращалось. Она попыталась обмотать руку простыней, но из раны по-прежнему хлестала кровь. Ее муж работал в Камдене, а ближайший сосед жил в 3 километрах от них. У нее не было ни телефона, ни машины, и с каждой секундой она становилась все слабее и слабее. Она знала, что вскоре умрет. Если не, вдруг она вспомнила о молитвенной ткани. Листая свою Библию, она нашла 19 главу Деяний апостолов, схватила кусочек ленты и приложила его к ране. Кровотечение тотчас же прекратилось. В тот день она прошла 3 километра по грязной проселочной дороге, чтобы успеть на скорый маршрутный автобус, направлявшийся в Литл Рок, штат Арканзас. В 160 километрах от ее местности, где Билл проводил собрание. С грязью на сапогах она пришла на служение, громко воздавая хвалу Иисусу за такое чудо. Билл увидел глубокую рану на ее руке и молитвенную ткань, которую она использовала. Ни одна капля крови не запятнала молитвенную ткань. Бог почтил простую веру этой женщины. Этот новый дар, развлечение посредством видений, всегда был безошибочно точным. Люди в аудитории приходили от этого в изумление, видя силу и близость Бога. Что же касается тех людей, которые верили, что Иисус Христос в действительности был там на платформе и действовал, различая сердечные тайны, их вера поднималась на такой уровень, что все им казалось возможным. Когда Билл проводил свое первое собрание в Бомонте, штат Техас, огромный городской театр был наполнен людьми. Ожидая, когда третий человек в молитвенной очереди выйдет вперед, Билл увидел 2 мужчин, несших по проходу между рядами больного на носилках. Они шли в ту сторону, где находилась оркестровая яма. На носилках лежал мужчина, накрытый одеялом. Билл заметил, что лицо больного было очень красным. Внезапно над носилками появилось видение о человеке, проповедовавшем за кафедрой. Указывая рукой на носилки, Билл сказал: «Сэр, вы служитель Евангелия». Мужчина поднял голову и ответил: «Да, как вы узнали об этом?» Билл ответил ему не сразу, так как наблюдал за чем-то, что разворачивалось в видении. Затем он сказал: «Да, вы служитель, и примерно 4 года назад Бог сказал вам сделать нечто, чего вы не сделали. С тех пор у вас сплошные проблемы, и как раз сейчас вы в больнице из-за пересадки кости в ноге». «Иисус, смилуйся надо мной!» – закричал краснолицый мужчина. И в то же мгновение Господь исцелил его. Билл стал смотреть вдоль стены, чтобы увидеть, кто был следующим. Донни Бранхам помогал молодой женщине подниматься по ступенькам на платформу. Мельком взглянув на этого краснолицего мужчину, который только что исцелился, Билл увидел, что ангел все еще зависал над его носилками. Билл внимательно наблюдал. Вскоре этот венчик света начал направляться в сторону оркестровой ямы, где десятки людей сидели в инвалидных колясках или лежали на носилках. Билл не сводил глаз с ангела Господня, зная, что из этого света должно будет появиться какое-либо видение. Вскоре сверхъестественный свет остановился над другим мужчиной, лежавшим на носилках. Тотчас венчик света расплылся и превратился в видение. Билл увидел нефтяную вышку в Техасской прерии. Работник, находившийся высоко на вышке, завязывал на веревке двойной узел, чтобы поднять какой-то тяжелый груз с помощью подъемных блоков. Билл увидел, как он оступился и стал стремительно падать на землю. «Сэр, вы, что лежите вон там, на носилках?» – сказал Билл, указывая на него рукой. «Вы раньше работали на нефтяных месторождениях, не так ли? Вы были рабочим на нефтяной вышке». «Да, сэр», – ответил мужчина, – «это правда. Примерно 4 года назад вы упали с вышки. Вас отвезли в больницу, и вашим врачом был высокий темноволосый мужчина. Ваша жена блондинка, и у вас 2 маленьких детей. Я вижу вас всех в больнице, разговаривающих с врачом. Он ничем не смог вам помочь, и с тех пор ваши ноги парализованы до поясницы». Мужчина ответил: «Господин Бранхам, я не знаю, как вы все это узнали, но все это верно. Что я должен делать?» В это мгновение Билл увидел в воздухе над головами людей, как тот же мужчина, одетый в коричневый костюм, ходил, восклицая: «Хвала Господу! Хвала Господу!» Пока видение все еще находилось перед его глазами, Билл провозгласил: «Сэр, Иисус Христос исцелил вас! Встаньте на ноги!» Несмотря на 4-летний паралич, он встал, пошатываясь, нашел равновесие, а затем пошел вверх по проходу, прославляя своего Исцелителя Иисуса Христа. Толпа начала бурно поклоняться Богу. Билл не сводил глаз с этого сверхъестественного света. Светящийся шар обошел кругом оркестровую яму и, наконец, остановился над молодой женщиной, прикованной к инвалидной коляске. Когда развернулось видение, Билл увидел другую женщину, которая была похожа на эту женщину-калеку, но довольно сильно отличалась от нее, так что Билл знал, что это не была одна и та же личность. В видении та другая женщина держала на руках новорожденного ребенка, укутанного в синее одеяльце с белой бахромой, который был поражен спастическим параличом. Затем видение, похоже, раздвоилось. Одна часть видения указывала на женщину старшего возраста, сидевшую в аудитории поодаль, в нескольких рядах от женщины в инвалидной коляске. Билл узнал в этой пожилой женщине молодую мать из видения. Теперь он все понял. Указывая рукой на женщину в инвалидной коляске, он сказал: «Молодая леди, вы родились пораженной спастическим параличом, не так ли?» Толпа вдруг утихла, чтобы расслышать, как разворачивается эта новая сцена. «Да, я родилась парализованной», — ответила она. «Я увидел видение о вашей матери, которая держала вас на руках в синем одеяльце, когда вы были младенцем 25 лет назад. Вы прикованы к этой инвалидной коляске уже 17 лет. Прямо вон там сидит ваша мать, примерно в 4 рядах отсюда. Леди, это ваша дочь, не так ли?» «Да, сэр», — подтвердила пожилая женщина. «Подойдите сюда и встаньте возле своей дочери». В то время как мать шла боком вдоль ряда к центральному проходу, ее дочь в инвалидной коляске спросила: «Брат Бранхам, что я должна делать? Я уже исцелена?» «Сестра, единственное, что мне известно, это то, что я увидел в видении. Оно сейчас покинуло меня. Я не могу ничего сказать, кроме того, что он велит мне говорить». Поскольку Билл не мог больше видеть столб огненный в аудитории, он вновь обратил свое внимание к молитвенной очереди. Теперь возле него стоял очередной пациент. Это была красивая молодая женщина с длинными темными волосами, не спадавшими с ее плеч. Ей было 20 с небольшим, и она выглядела как Божья святая. «Добрый вечер, сестра!» Билл взял ее за правую руку своей левой рукой. «Я ощущаю дух глухоты, но вибрации не очень сильные. Сестра, вы можете меня слышать?» «Да, я слышу вас. Я глухая на одно ухо. Я уже многие годы в таком состоянии». «Это все объясняет. Вы верите, что Иисус исцелит вас, если я попрошу Его?» «Я верю в это всем моим сердцем». Склонив голову, Билл попросил Господа исцелить эту женщину. Это была спокойная молитва, такая, которую он всегда произносил. Он знал, что Бог не отвечает на шумные эмоции. Он отвечает на веру в Его Слово. В этот раз демон не вышел. Билл все еще чувствовал те вибрации, пульсировавшие, как низковольтный электрический ток. Он снова помолился. Белые пупырышки, конфигурация которых показывала глухоту, продолжали двигаться на тыльной стороне его распухшей левой руки. «Здесь что-то неладное. Дух глухоты не уходит». Билл посмотрел прямо в глаза этой молодой женщины. Вдруг она, казалось, молниеносно улетела с платформы, и на ее месте засияло видение о девочке с волосами, заплетенными в косы. Билл говорил и в то же самое время наблюдал, как видение продолжало разворачиваться. «Когда вам было 14 лет, вы заплетали волосы в косы, связывая их концы пестрыми ленточками. Примерно в таком возрасте вы свернули на неправильный путь. Вы родили ребенка от какого-то мужчины до вашего брака». Женщина закрыла лицо руками. «Это истина, брат Бранхам. Вы вышли замуж за мужчину, которого не любили, поэтому вы ушли от него. Затем вас вовлекли в какой-то религиозный культ и побудили выйти замуж за другого мужчину, которого вы также не любили. И так вы ушли и от него. А теперь у вас еще один муж». «Каждое из этих слов – сущая истина», – рыдая, сказала она. Билл продолжал. «Однажды вы были христианкой, но отступили от Бога». «Это правда», – с трудом дыша, ответила она и стала пошатываться, как будто в любое мгновение могла бы упасть в обморок. Вдруг она закричала. Бог не только простил ее грехи, но Он также восстановил слух в ее больном ухе. Пока люди поклонялись Богу, внимание Билла вновь обратилось к оркестровой яме, где сейчас стояла та мать возле своей дочери, пораженной спастическим параличом. Он увидел тот свет, зависавший над ними. Через несколько мгновений перед ним появилось видение, в котором та дочь калека встала с инвалидной коляски. Это, несомненно, было видением, потому что на ней было другое платье. Пока это видение, развернувшееся над головами людей, продолжалось, он наблюдал, как она ходила, восклицая: «Хвала Богу! Хвала Богу!» Билл указал рукой на ту парализованную женщину. «Сестра! Иисус Христос, Сын Божий, услышал твои молитвы и исцелил тебя. Поднимись на ноги». Она начала вставать. Ее мать помогала ей подняться с инвалидной коляски и хотела поддержать ее за руку, Но дочь, уже исцеленная от спастического паралича, вырвалась из рук матери, чтобы идти самой. Все в аудитории поднялись как один. Сила Божья пронеслась по зданию, исцеляя всех, кто веровал. Билл видел, как одни люди бросали свои трости и костыли, а другие вставали с инвалидных колясок. К тому же невозможно было узнать, сколько еще сотен людей исцелились от заболеваний, у которых не было никаких внешних симптомов. Биллу даже не было нужды продолжать молитвенную очередь. Похоже, в здании не осталось больных, за которых нужно было бы молиться. «Вот так это должно происходить», – подумал Билл. Чудеса, подобные этим, подчеркивали тот факт, что для получения исцеления не было необходимости проходить через молитвенную очередь. Людям нужно было иметь веру в Божье обетование. Вот почему Билл желал, чтобы слова и мелодии его лейтмотивной песни звучали на каждом собрании. «Верь, только верь, верь, только верь! Богу возможно все! Верь, только верь! Иисус здесь! Иисус здесь! Богу возможно все! Иисус здесь!» «Запомните, — сказал Билл своей аудитории, — эти дары не могут вас исцелить. Именно ваша собственная вера в Божье обетование совершает исцеление. Эти дары всего лишь могут помочь вам осознать, что сверхъестественный Бог находится здесь, чтобы исполнять свои обетования. Друзья, я верю, что времена апостолов повторяются у нас на глазах. Я верю, что пришествие Иисуса Христа приближается. Я верю в буквальное, физическое, второе пришествие Христа. Я верю, что трудиться нам осталось совсем недолго. И я верю, что всемирное пробуждение, которое с такой силой мчится сегодня по всей стране, является сверхъестественным подтверждением этого послания. Как было во дни Ноя. Народы были погрязшими во грехе и обреченными на уничтожение. А Ной проповедовал свое фанатичное Евангелие, зовя людей в ковчег безопасности. Я верю, что Евангелие Сына Божьего, проявленное Святым Духом, охватывает сегодня всю страну, зовя людей в ковчег безопасности, который является Господом Иисусом Христом.